Часть вторая. Пущин. Пушкин. Глава пятая. Пред грозными судьбами. Наконец пробила слеза. Она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках. Пущин, 1858 год. Но с первыми друзьями нерезвую мечтой союз твой заключен. Пред грозным временем, пред грозными судьбами, о, милый, вечен он. Пушкин, 1817 год. Адрес мой Ивану Ивановичу Пущину в город Бронницы для доставления в село Марьино. Некоторые из друзей удивлены. В первый раз в жизни слышу слово «Бронницы». И что за Бронницы, что за Марьино? Как ты туда попал и зачем? Из письма Горбачевского Пущину от 30 октября 1858 года. Государственный исторический музей, отдел письменных источников, фонд 282, номер 292, лист 200. Примечание редакции. На центральной площади подмосковных Бронниц у собора могилы Ивана Ивановича, всего в 1,5 километрах, место, где он завершал последний в жизни труд «Записки о Пушкине». Сочинение это полностью и в отрывках перепечатывалось сотни раз. Но, как это часто бывает с очень известными текстами, осталось еще много непрочтенного и необъясненного. Авторская рукопись уже почти столетие принадлежит Академии наук и сейчас находится в Ленинграде, в отделе рукописей Института русской литературы. Большая тетрадь, переплет зеленоватый с красным прямоугольником посередине, а по красному заглавие «Записки Ивана Ивановича Пущина». Институт русской литературы, Академия наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 17, номер 36. Примечание редакции. Вместо введения письмо к Якушкину. Как быть? Надобно приняться за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься. И то уже совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине. Как бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова. Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда, 1956 год. Страница 41. Примечание редакции. Первая же фраза «Как быть?» относится к числу очень популярных среди друзей пушкинских словечек. «Как быть?» восклицает Пущин, узнав о смерти одного из старых товарищей по Сибири, декабриста Вольфа. «Как быть? Грустно переживать друзей, но часовой не должен сходить с своего поста, пока нет смены». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва, Гослитизда, 1956 год. Страница 283. Первым строкам вступительного письма предшествует большая и сложная предыстория, которая очень важна для нашего рассказа, потому что без нее не понять многого в Пущине, даже в Пушкине. И мы из 1850-х годов отступим в главные для нашего повествования 1820-е годы.